По случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, издательство индийской газеты «Indian and World Event» выпустило в свет брошюрой историческое послание уважаемого Ким Чен Ына в адрес участников 4-го слета актива передовиков «Движение за красное знамя трех революций». «Совершим крутой перелом движения за красное знамя трех революций в соответствии с требованием развития революции». Церемония его презентации прошла недавно.